плачущих от счастья любителей прекрасных звуков на улицу, бомбы в арсенал, а дурочка Мамеда с его придурочным братцем в самолет рейсом на далекий Катар. Правда, вряд ли долетит этот самолет хоть бы даже до Казани. Дорожка уперлась в широкую дубовую дверь, и мягкий ворс кончился. — Разрешите? — сказал Белозеров. — Давай, Валя! — благодушно пригласил Кривич. — Заходи, присаживайся. Белозеров сел напротив, и ему на мгновение представилось, что трубочка с нитроглицерином на месте он просто не нащупал, и даже невзначай полез в карман и разочарованно вынул подрагивающие пальцы. — Вишь, какую штуку взял! — по-мужицки горделиво сказал Кривич. — Годится! Белозеров принял протянутый предмет. Это был английского производства подствольный фонарь, о котором он тоже давно подумывал, но пока еще полагал запрашиваемую изготовителем цену несуразной. Незаинтересованно повертел в руках и, положив на стол, сказал: «Николай Петрович, тут вот какая штука. Мамед-праведник пропал». «То есть что значит пропал?» — весело удивился генерал-полковник, укладывая фонарь в белоснежное пуховое логово упаковки. «Всегда он был пропащим, этот Мамед. Давно веревка по нему плачет, пропащая его душа». Отодвинул коробку и посерьезнел. «Что значит пропал?» Белозеров хотел сокрушенно вздохнуть, но у него не получилось. Левую сторону груди сковывал холодный панцирь, который, похоже, лучше было не шевелить. — Следовал по маршруту? — настаивал Кривич. Белозеров кивнул. — Ну и? — Что ты молчишь? После нескольких пересаживаний, рассредоточений и новых сборов последние 600 километров группа Мамеда благополучно миновала на туристическом автобусе. Это был красный двухэтажный автобус фирмы МАН, облепленный радостными лозунгами и эмблемами. У патрульных он не вызывал почти никакого интереса. Но и на этом этапе потребовалась масса стараний, чтобы обеспечить его гарантированно беспрепятственное движение. Черт их знает, этих ДПСников, махнет с дуру палкой, а потом только потяни за кончик, а уж последние 30-40 верст, а проезд поста на кольцевой автодороге чего стоит, если под полом почти 200 кило взрывчатки. Только когда красный автобус покатил по Ленинградскому шоссе к центру города, структуры обеспечения смогли перевести дух. «Встал на стоянку под эстакадой на самотеке», — сдавленно сказал Белозеров. «Обеспечили им сопровождение. Перегрузились в джипы, двинулись к Мусагету, спустились на подземную стоянку. Ну и вот, ребята сопровождения лопухнулись. Въехали, они и успокоились. И что? Они выехали с другой стороны, на набережную. Там два въезда, и выезда тоже». Кривич молчал. «Объявлен план перехват», — тупо сказал Белозеров. «Когда это все?» — брюзгливо спросил Кривич. «Вчера вечером». «Вчера вечером? И ты не доложил?» «Надеялись на...» — выдавил Белозеров. «На оперативность. И рассчитывали перехватить. Ведь не иголка». «Ну, понятно!» — сонно протянул Кривич. Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. худое лицо тоже приняло сонное, вялое выражение. «А почему Прокорина скрывал?» — спросил он через несколько секунд, открывая глаза. «Тоже на оперативность рассчитывал». «На какую, интересно? Мертвых-то у нас еще не воскрешают». «Это кто же?» — слабо удивился Белозеров. «Добрынин? Больше некому». Стукнул гад. Левая сторона груди наливалась тяжестью, тяжесть постепенно сдавливала и горло. У Кривича, он знал, нитроглицерина не водилась. «Может быть, в машине есть?» — подумал он. «Да, точно, в машине, наверняка, скорей бы!» «Вот тебе и цветы побежалости!» «Учил я тебя, Валя, не говори красиво! Нет бы и по-простому шторм или буря!» «Так нет, мы ж образованные! Нате вам! Цветы побежалости!» Белозеров мог бы поправить шефа. «Цвета, а не цветы!» «Николай Петрович, не цветы, а цвета, свойственные в частности халькопириту, минералу группы меди!» Однако за грудиной жила гибель и отнимала силы, и уже нельзя было тратиться на пустяки. «Кррррр!» Неприятно проскрежетала пружина в настенных часах. «Короче говоря, он нас обставил», — со вздохом подвел итог Кривич. Белозеров ожил был от этого «нас». «Нас, не тебя». Но следующая фраза ударила в самое сердце. «Надул тебя, Мамед!» «Надул!» — холодно и скучно сказал Кривич. «Он свою игру играл, а тебя использовал как... ну, сам знаешь кого. Нет, но ты хоть представляешь, что теперь будет?» Оживился вдруг генерал-полковник, и голос его зазвенел. «Что теперь может быть, представляешь?» Белозеров не представлял. Более того, возможность подобных представлений уже не вызывала у него никакого интереса. Он из последних сил держал глыбу, давящую на грудину. «Слишком много внимания аниматорам уделял», — по-прежнему брюзгливо заметил Кривич. «Увлекся». «По этой-то линии хоть что-нибудь удалось сделать? Или с таким же успехом?» «Так точно», — скрипуче ответил Белозеров. «То есть никак нет. Утром встречался с ведущими в этой области некто Ковалев, некто Бармин в разработке бесперспективный. От них толку не будет». Но ряд видных аниматоров поддержал, Мизер в частности. Наскоков — это как ее, несколько публикаций в авторитетных изданиях, все в порядке. В порядке. Это тебе кажется, что в порядке. Подставился ты, Валентин, ох и подставился! Белозеров сглотнул, отдалось за грудиной. «Я тебя из этого говна не вытащу, Валя», — сказал Кривич. «Глубоковато. Тебе сейчас надо в сторону». «Кто у тебя вторым? Добрынин?» Кривич одной рукой ткнул кнопку селектора, другой придвинул Белозерову лист бумаги. «Добрынина ко мне! Береженого Бог бережет». «Пиши, Валя, так и так, по состоянию здоровья и в связи с уходом на пенсию, датируй позавчерашним. Нет, лучше даже пятницей. Это у нас какое было? А, 17-е. Я завизирую и оставлю у себя». Белозеров начал было писать, но буквы расплывались и текли. «Разрешите позже», — белыми губами, спросил Белозеров: «Разрешите идти?» Он осторожно поднялся, медленно вышел из кабинета и тихо, плотно, без стука притворил за собой дверь. Ему хотелось сесть прямо здесь, у стены коридора, сжаться в комок и дождаться облегчения. Он и привалился к ней, к стене. Пальцы шарили, суетливо щупали тонкую ткань. Вот же карман. А где же? Был ведь. Здесь, что ли? Новый испуг добавил боли. В левом тоже не было. Или уже искал? Еще в машине есть. В машине же, там, да. «Надо!» Белозеров выпрямился и деревянно пошел по коридору. Вор с ковровой дорожки скрадывал стук шагов. «Валентин Сергеевич!» — обеспокоенно спросил охранник. «Что-нибудь случилось?» «Открой!» — смог сказать он. Дверь щелкнула и отворилась, ударив по глазам пронзительным светом. Белозеров переступил порог и сделал два неловких шага. Стал было падать со ступеней, но вдруг с ужасом восторга понял, что его подхватила чья-то огромная ладонь и очень больно сжав железными пальцами. Так в детстве сам он сжимал хрупкую хитиновую грудь бабочки, вертя и переворачивая, подносит к такому же огромному, любопытно щурящемуся синему глазу. Тогда он почувствовал облегчение и зажмурился.